должна была быть Эл, то есть Иоанна д'Арк, по его мнению, должна была сказать, что души будут признавать друг друга только после своего очищения от всего земного или что-нибудь подобное, и потому следующая буква должна быть «Л». Художник же думал, что следующая буква будет «В», что душа скажет, что потом души будут узнавать друг друга по свету, который будет исходить из эфирного тела душ. Генерал, мрачно насупив свои густые седые брови, пристально смотрел на руки и, воображая, что блюдечко движется само, тянул его к «Л». Молодой же бескровный художник с заложенными за уши жидкими волосами глядел в темный угол гостиной своими безжизненными голубыми глазами и, нервно шевеля губами, тянул к «В». Генерал поморщился на перерыв своего занятия и после минуты молчания взял карточку, надел пенсне и, крякнув от боли в широкой пояснице, встал во весь свой большой рост, потирая свои окоченевшие пальцы. «Пригласи в кабинет». «Позвольте, ваше превосходительство, я один докончу», — сказал художник, вставая. «Я чувствую присутствие». «Хорошо, заканчивайте», — сказал решительно и строго генерал и направился своими большими шагами, невывернутых ног, решительной и мерной походкой в кабинет. «Приятно видеть», — сказал генерал Нехлюдову грубым голосом ласковые слова, указывая ему на кресло у письменного стола. «Давно приехали в Петербург?» Нехлюдов сказал, что приехал недавно. «Княгиня-матушка ваша здорова ли?» «Матушка скончалась». «Простите, очень сожалею. Мне сын говорил, что он вас встретил». Сын генерала делал такую же карьеру, как и отец, и после военной академии служил в разведочном бюро и очень гордился теми занятиями, которые были там поручены ему. Занятия его состояли в заведовании шпионами. «Как же с батюшкой вашим служил? Друзья были, товарищи. Что ж, служите?» «Нет, не служу». Генерал неодобрительно наклонил голову. «У меня к вам просьба, генерал», — сказал Нехлюдов. «Очень рад. Чем могу служить? Если моя просьба неуместна, то, пожалуйста, простите меня, но мне необходимо передать ее». «Что такое?» «У вас содержится некто Гуркевич. Так его мать просит о свидании с ним или, по крайней мере, о том, чтобы можно было передать ему книги». Генерал не выразил никакого ни удовольствия, ни неудовольствия при вопросе Нехлюдова, а, склонив голову на бок, зажмурился, как бы обдумывая. Он, собственно, ничего не обдумывал и даже не интересовался вопросом Нехлюдова, очень хорошо зная, что он ответит ему по закону. Он просто умственно отдыхал, ни о чем не думая. «Это, видите ли, от меня не зависит», — сказал он, отдохнув немного. «О свиданиях есть высочайшее утвержденное положение, и что там разрешено, то и разрешается. Что же касается книг, то у нас есть библиотека, и им дают те, которые разрешены». «Да, но ему нужны научные, он хочет заниматься». «Не верьте этому», — генерал помолчал. «Это не для занятий, а так беспокойство одно». «Но как же, ведь нужно занять время в их тяжелом положении», — сказал Нехлюдов. «Они всегда жалуются», — сказал генерал, — «ведь мы их знаем». Он говорил о них вообще как о какой-то особенной нехорошей породе людей, а им тут доставляется такое удобство, которое редко можно встретить в местах заключения, — продолжал генерал. И он стал, как бы оправдываясь, подробно описывать все удобства, доставляемые содержимым, как будто главная цель этого учреждения состояла в том, чтобы устроить для содержащихся лиц приятное место пребывания. Прежде, правда, что было довольно сурово, но теперь содержатся они здесь прекрасно. Они кушают три блюда и всегда одно мясное – битки или котлеты. По воскресеньям они имеют еще одно четвертое сладкое блюдо. Так что дай бог, чтобы всякий русский человек мог так кушать. Генерал, как все старые люди, очевидно, раз напав на затвержденное, говорил все то, что он повторял много раз в доказательство их требовательности и неблагодарности.